Глава 9. Когда глубокий сон стал сменяться вязкой дремой, Света не поняла. Она все еще спала, все еще блуждала среди небывалых радужных дворцов, погружалась в беспросветный мрак недосягаемой глубины и пыталась словить ладонями ускользающие песчинки времени. В тех видениях и кошмарах сменялись миры, переворачивались с ног на голову небеса и земли. Встречались невообразимые существа и слышались голоса, которые не должны были звучать никогда. Зачем было возвращаться туда, что невозможно было вспомнить? Но иногда она выплывала из хрустальных сновидений, словно наблюдая за реальностью со стороны. Та реальность была расплывчатой и далекой, холодной и ненужной, больной и потерянной. В редкие мгновения Света все-таки ощущала в себе странную потребность открыть глаза, снять прозрачно драгоценные оковы и вспомнить нечто важное. Вот в такие периоды магический сон ослаблял свое воздействие на ее разум, и грань истончалась. Чем чаще Светлана рвалась назад, тем чаще становились пробуждения, вспышки. Все дольше она задерживалась там, но никак не могла вспомнить, где именно. Иногда она начинала различать звуки, капающую гулкую воду, блуждающее эхо, пение хрусталя и редкие голоса, грубые и страшные. «Эй, лапы убрал! Они стали лишними?» «Да ладно, брат, все равно она ничего не чувствует и даже не узнает. Скучно здесь, а у меня бабы давно не было». «Про хозяина забыл? Тебе ведь ясно сказали, не трогай девчонку!» «Ну, брат, никто ведь не узнает!» «Я сказал, ты услышал. Наберись терпения. Нам и так ее обещали. Потом. Ну же!» Иногда Светлана впадала в транс, который сном уже не был, но напоминал туманный лабиринт. В нем пахло инеем и хрусталем. Хотя у хрусталя ведь не может быть запаха, верно? Она не помнила, лишь пыталась идти вперед, спотыкаясь и падая, шла все равно. Мимо деревьев, которые провожали ее зелеными глазами, вместе с призрачными фигурами мертвецов, по острым переливающимся осколкам. Невозможно было разобраться, явь ли вокруг или небыль, вверх или низ, право или лево. Жизнь или смерть. Однажды путь преградил ей зверь. Кот, страшный как смерть, и золотой, как самое безжалостное солнце. Когтистой лапой он придавил ее к хрусталю, который впился в спину десятками кинжалов. Оскаленная пасть оказалась слишком близко к беззащитному горлу. Бездонные глаза впились в саму душу, вымораживая. «Довольно спать, пора возвращаться!» Клыки впились в горло девушки, исторгая предсмертный крик и... Однажды Света смогла открыть глаза. Точно зная, что больше не спит, она смотрела в никуда полным острого песка взглядом, пока остроту не смыли колючие слезы. Было так больно, перетекший в скулеж. Тягостные минуты, полные преодоления, попыток рассмотреть что-то за расплывчатой пеленой. Попытавшись повернуться, девушка закричала, пронзительно и долго, не в силах держать муку в себе. Затекшие мышцы давно недвижимого тела причиняли дикие страдания, подобных которым она не испытывала никогда. Но и кричать долго не вышло, горло разрывало. Словно там все превратилось в выжженную пустыню. Она напоминала сама себе безвольную куклу, которая вдруг перестала быть чьей-то марионеткой. Каждый вздох, каждый жест, каждый взгляд были подобны маленькой смерти и маленькому рождению. Рождению в боли и смерти в одиночестве. Беспомощность выжигала. Страх накатывал волнами. Зато разум. Разум четко фиксировал окружающее. Он, как фотоаппарат, запоминал все раз и навсегда. Даже в самом страшном из кошмаров Света не могла предположить, что придет миг, и она очнется в хрустальном гробу, подвешенном на золотые цепи в хрустальной пещере среди разорванных на куски человеческих тел. «Что ты узнал о моей подруге?» Яна не стала ходить вокруг да около. Быстро одевшись, она утянула Кощея к лавке у окна и там села. Еще несколько мгновений назад она чувствовала спокойствие. Сейчас же все внутри скрутилось в тугой клубок, а дрогнувшие руки пришлось сцепить в замок. Как бы она ни веселилась в компании обретенной семьи, как бы ни удивлялась происходящим чудесам вокруг и не отвлекалась на наполненные насыщенными событиями дни, но мысли о свете не покидали ни на мгновение. Это было страшно. Не знать, что с подругой. Предполагать десятки вариантов событий, которые настолько же реальны, как и смена дня с ночью за окном. Оно выбивало из колеи, заставляло просыпаться по ночам не от кошмаров, а от ощущения безнадежности, съедавшего изнутри. Яна старалась сдерживаться и не показывать виду никому из домашних. Нечего было грузить их своими переживаниями и проблемами лишний раз. Кое-что узнал, но не о твоей подруге. Кощей посмотрел, как ее начало потряхивать, и накрыл ее руки своей теплой ладонью. В небывальщине, в нужный нам период времени, ощутили присутствие троих людей из твоего мира. Двух мужчин и женщину. Их точного местонахождения никто не отслеживал, но дали ориентиры. Мы проверим всех. Почему всех? Зачем проверять мужчин? Удивилась Яна. Небывальщина слишком любит шутить над восприятием окружающих. Даже боги не всегда ей доверяют, не говоря уж про остальных сказочников. Поэтому придется убеждаться лично. Как же тогда искать? Это же иголка в стоге сена. Но, если честно, это был риторический вопрос. Яна готова была хоть сейчас мчаться на поиски и не имела значения, куда. В глубине души она надеялась, что при возвращении Кощей сразу скажет, что случилось со Светой и откуда ее вытаскивать. Но разумность и цинизм говорили, что ничего не дастся настолько легко. Влад нам поможет в поисках. Он лучший следопыт, которого я знаю. Мне все время хочется спросить, что я буду вам должна в конечном итоге? Наверное, сказывались усталость и перенапряжение. Зря сказала. Но слишком привыкла к миру, где все продавалось и покупалось, где никто ничего просто так не делал. Она попыталась спрятать лицо за волосами, но Кощей не дал. Его рука мягко обхватила подбородок, острый взгляд голубых глаз поразил самое сердце. «Чтобы я больше не слышал подобного», — жестко произнес он. «Семья на то и семья, чтобы помогать друг другу, заботиться и поддерживать». «У меня никогда не было семьи. Проклятие! Почему голос звучит так жалобно?» «Была и есть». Кош смягчился, большой палец скользнул по губам, лаская и вызывая сон мурашек во всем теле. Прошлое пока от тебя скрыто, но настоящее есть здесь и сейчас. Даже если тебе кажется, что ты сможешь нас игнорировать и вернуться в Яснобыльщину, то ошибаешься. Мы не бросим и не отпустим. Никто не знает, каково сироте слышать подобные слова. Никто, кроме одиноких и никому не нужных сирот, не знает. А ты? Ты тоже? Я ведь не она. В прошлом, да, но сейчас во мне нет ничего о той прежней, если только внешней. Даже внешне другая, — перебил ее Кощей. Взгляды, жесты, мимика, голос, слова — все другое. Но от этого еще более притягательное, интересное, вредное. Так и хочется узнать больше. Не понимаю, почему так легко чувствую себя рядом с тобой, ведь почти не знаю. Память не помнит. Но душа не забывает ничего, особенно твоя душа. Хорошо, понятно. Бурева немного устала, потерла переносицу. Когда отправляемся? Кощей, сощурившись, сказал. Я тебе кое-что покажу сейчас. Яну выпустили и неожиданно сели напротив нее на корточки. Любопытство подняло свою голову, ожидая чего-то необычного, и то не заставило себя ждать. Кощей сделал несколько пасов руками и развел их в стороны. Не широко, но достаточно, чтобы между ладонями появилась туманно-дымная субстанция. Та начала медленно разрастаться, пока не накрыла комнату. На мгновение все окрасилось в серую пелену, но потом краски вернулись. «Посмотри себе под ноги». Яна так и сделала. Она бы сказала, что проявилась сокрытая от глаз простых смертных. Словно в какой-то момент наступила босыми ногами на черную золу и оставляла ее везде, где возможно. Следы разбегались по комнате в разные стороны. Некоторые вели к двери и дальше, другие упирались в стены, третьи остались отпечатками на окнах, на потолке, на мебели. Следы были везде, черные и тлеющие, хаотичные, потому что они находились в движении. На глазах Яны следы метки появлялись и исчезали. Точно пытались найти нужную дорогу, но все было тщетно. В какой-то момент она почувствовала каждый оставленный след, почувствовала каждую дорогу, по которой не пошла. Она ощутила на ногах невыносимые кандалы, которые тянули ее, тянули и тянули, в неизвестность. Когда Яна начала задыхаться от наплыва тяжелых ощущений, они пропали, а магия Кощея развеялась. У тебя не так много времени осталось. Скоро предназначение камня принудит идти тебя хоть куда-нибудь, лишь бы идти, — пояснил бессмертный. Я показал тебе заклятие, наложенное на тебя в тот момент, когда ты заключила с ним сделку. То, что ты мне показал, чувствуют все, кто был у него. Все. Но твое я блокирую по возможности. Оно никуда не делось. Но неприятных ощущений доставляет меньше. Яна с облегчением выдохнула. Если бы она испытывала все в полной мере, то неизвестно, как бы справилась. Спасибо. Ты столько сделал для меня. Кош договорить не позволил, прижав ладонь к губам девушки. Следы, которые видела, твои возможные дороги, кандалы, сковывающие ноги, наказания, которые последуют, если в ближайшее время ты не отправишься в путь. Поэтому на днях мы проведем ритуал, временно блокирующий твою силу, а через трое суток после этого поедем. Яна понимала, что объяснял Кощей. Желание идти на поиски подруги с каждым днем становилось непреодолимой. Болезненные чувства, словно очень медленно на шее затягивался шелковый шнурок. Сначала незаметно, но после. Ты задыхаешься. Я готова отправляться хоть сегодня. Сейчас готова. Сейчас не выйдет. Тебе потребуется немного времени после ритуала. Осадил ее порыв мужчина. В какой-то момент она осознала, что он так и остался сидеть у ее ног. Вздрогнула, когда положил руки ей на колени и повел их вверх. Когда погладил и сжал бедра, не выдержала. Почему ты опоздал? В голосе появились хрипловатые нотки. Внизу живота стало горячо. Дела задержали. Мои и твои. Больше оставлять тебя в одиночестве нельзя. А потому необходимо было закончить самые срочные и неотложные. Объясняя, Кош и не думал останавливать движение. Сильные руки ласкали бедра, и я не все сложнее было изображать невозмутимость. В какой-то момент она накрыла их своими руками, останавливая. Какие дела? Ты правда хочешь поговорить об этом? Так вот, как выглядят порочные улыбки. А то Яна о таких читала только, но представить не выходила. Сощурившись, она несколько мгновений смотрела в наглые глаза и внезапно подалась вперед. Кощей она больше не сдерживала. Наоборот, теперь ее руки поползли по его. Сначала сильные запястья, предплечья, широкие плечи и горячая грудь. Под ладонями девушки мышцы каменели. Этакая живая мощь, готовая сорваться с привязи в любой миг. Рывок, и, сжав ее зад, он поднял Яну с лавки, заставив обхватить талию ногами. При этом ни один из них не спешил совершать какие-то более явные действия по отношению друг к другу. Они наслаждались затеянной игрой, чувственной и полной предвкушения. Яна поддалась соблазну и прижалась к его губам своими. Кощей ее будто понимал и не углублял поцелуя, позволяя пробовать и изучать, знакомиться. Она касалась осторожно, погружаясь с каждым мгновением в новый для себя мир, вдыхала мужской запах, ошеломляющий сильнее, чем афродизиак. В какой-то момент Яна отстранилась и осторожно провела пальцем там, где только что касались губы. Хрипло она все-таки ответила на вопрос, который повис между ними. «Мне не хочется говорить, но я еще не решила, стоит ли менять что-то между нами». Кощей позволил ей соскользнуть вниз, сильнее ощутить его возбуждение. «У тебя будет время решить, свет мой». Он впился ей в шею губами, оставляя характерную метку. «Ты такой добрый!» — проворчала Яна. Ноги подкосились. И очень хорошо, что он все еще держал в своих объятиях. «Мне нравится тебя соблазнять. Будоражащее ощущение». Яна фыркнула, но признаваться не спешила, что ей тоже нравится соблазняться. Кощей ее отпустил и сказал. «Хочешь, познакомлю кое с кем?» «С кем?» «Когда направлялся в избушку, пересекся с твоим давним другом. Мы вернулись вместе». Бурева не могла устоять против подобного предложения, поэтому устремилась за мужчиной без лишних вопросов. Идти пришлось не куда-нибудь, а в конюшне. Лошадей там снова не было. Эти гулёны вообще редко забегали домой. В нос ударил приятный винный аромат, смешанный с сеном. Яна в очередной раз поразилась денникам, которые были или освещены подобно самому солнечному дню, или погружены в такой мрак, что невозможно было разглядеть ничего и никого. Из некоторых доносили шорохи, шепотки, пробирающие до костей. К одному из них Кощей и привел Яну. Слишком большой, слишком просторный. В этом деннике все было слишком, но не имелось никаких загородок или дверей. Денник не пустовал, как другие. Внутри перебирала копытами небывалой красоты лошадь. Если обо всех лошадях табуна Бабы-Яги можно было сказать, что они порождение магии, то это сама была магия, первозданной. Прекрасной и неповторимой. Белоснежно-серебристая. Она сверкала независимо от освещения. Глаза были полностью белыми, как первый снег. Зато гривы и хвост, шерсть, ползущая по хребту, переливались всеми оттенками голубого. Будто кто-то соткал их из сапфиров. Прекрасное, сказочное создание было сродни сокровищу, его олицетворение. Даже копыта у нее были из серебра, а по ногам вверх ползли переливающиеся драгоценные зигзаги. На боку животного разместилась большая метка и завораживала красотой. Интересное переплетение линий создавало рисунок из луны и солнца. Яна, не отрываясь, смотрела на животное. Так же, как и оно, гипнотизировало ее. Слияние взглядов, слияние мыслей. Оно проникало внутрь, будило древнюю, но спящую кровь. Ломало оковы, тяжелые и страшные, но уже начавшие покрываться трещинами распада. В груди становилось сначала тепло, потом жарко, пока не разгорелся голубовато-серебряный пожар. Безжалостная стихия сжигала все ненужное, лишнее. Она очищала. Пределы, которые до сих пор окружали Яну, исчезли. Вокруг закружились ветра. Суровый северный, легкомысленный западный, сокрушительный восточный и обжигающий южный. Они пели четырьмя голосами. Откуда-то доносился стук копыт и лошадиные ржания. Хотелось бежать вслед за ними, стать частью свободной вселенной. Белая, как смерть, танцевала на полях. Смотрела в навье кошмары белыми, бездонными глазами. Голубая грива, подобно коже покойника, развивалась в жарком, безветренном воздухе. Серебряные копыта с удовольствием вытаптывали скудную пшеницу, которую все-таки удалось в этом году вырастить крестьянам. Но есть им будет нечего. Белая, как голод, не допустит подобного. Рыжеволосая, безразличная ко всему женщина, подняла с пепельной земли колосок. Жалкий. Прикосновение превратило его в пепел. И ветра, которых не было, унесли пепел вдаль. «Заканчивай», — приказала она. «Здесь больше ничего не осталось. И никого». На плечо легла тяжелая рука, вытаскивая из нахлынувшей видений. «Хватит с тебя хаотичных слияний», — проговорил на ухо Кощей, удерживая на месте. Яна ощутила дикую волну облегчения, настолько сильную, что даже коленки задрожали. Если бы в эти мгновения ей не помогли стоять, то точно упала бы. Скорее всего, такая реакция была из-за недавнего магического потрясения с дремучим лесом. Повезло, что теперь рядом находился тот, кто мог предотвратить ее неконтролируемые всплески. Но то, что она видела... Пусть вспышки воспоминаний были короткими, зачастую проносились перед глазами за мгновение, но они оставляли глубокий след. Яна задумывалась о том, какой была когда-то Баба-Яга. Безжалостной, страшной и совершенно нечеловеческой. Чаще всего она видела свою прежнюю жизнь именно такой. И осознание этого заставляло содрогаться. Когда девушка немного отошла от проявления силы, столкнулась взглядом с умными, белоснежными глазами сказочной лошади. Теперь, к счастью, они не олицетворяли саму смерть. «Знакомься. Легендарная Сивка Бурка», — принялся их знакомить Кощей. «Нет времени учить тебя ездить верхом, а Сивка сможет удерживать тебя силой своей магии в седле и не позволит испытывать дискомфорт при езде». «По детским сказкам кажется, что Сивка-Бурка — самое доброе создание в мире, но она была истинным созданием трех миров небывальщины — Нави, Яви и Прави. Особенно Навья реальность отражалась в ней». «Здравствуй!» Яна шагнула вперед, поднимая руку и молча спрашивая разрешения. Животное не возражало, и она осторожно прикоснулась к бархатистому носу, погладила. «Здравствуй, хозяюшка!» — раздалось ласковое в ответ. «Мы очень сильно скучали по тебе. С возвращением!» Слова лошади звучали непривычно для уха, даже с Баюном мысленная речь казалась иной. Но объяснить, в чем именно была разница, Яна не могла, только чувствовала. Откуда-то пришла веселая волна, а вслед за ней пояснение. «Мне недоступна речь, но я умею обличать эмоции в слова. Их ты и слышишь, а не обычную мысленную речь». «О, ясно. Магия очень сложная штука, непонятная. Магию не нужно понимать, когда она часть тебя. Вспомнишь себя, магия перестанет озадачивать». Яна заметила еще одну разницу в разговоре с ней. Баюну она могла отвечать мысленно, а вот с Сивкой-Буркой приходилось озвучивать фразы. «Спасибо, что согласилась помочь мне. Я приду к тебе на помощь всегда». Яна оглянулась на Кощея, который стоял чуть позади них и не вмешивался в беседу. Он не стал задерживаться в их компании. Ему было чем заняться. Некоторое время девушка и Сивка-Бурка разговаривали, делясь мыслями и некоторыми воспоминаниями. Яне рассказали, что познакомились они, когда Баба-Яга впервые пришла в Навь. Сказочная лошадь едва не съела ее. Но вовремя появившийся Кощей спас строптивую девчонку. Спустя время они вновь встретились. И Сивки-Бурки начался легендарный табун который до сих пор будоражил умы сказочников. После рассказа Яна все-таки рискнула прокатиться верхом, на практике узнать, каким будет путешествие. Никакого седла не потребовалось. Возможно было даже встать на ноги на спине животного, в лучших цирковых традициях и не падать. Не беспокоили спина, поясница, попа не отбивала барабанный ритм, а тело не тряслось в конвульсиях при прыжках через препятствия. Сивка-бурка даже один раз встала на дыбы, перепугав Яну. Но, к удивлению девушки, она продолжала сидеть на спине волшебного животного, как влитая. Ей продемонстрировали и иные возможности магии. Зимний холод исчез, и стало очень тепло. Порывы ветра остались где-то за пределами наложенного лошадью магического щита. От путешествия можно было получать одно удовольствие и не заботиться о собственном неумении. Но Яна все равно договорилась с лошадкой об обучении естественной езде верхом. Магия, конечно, замечательна, но собственные навыки ничего не заменят. Пока Яна каталась во дворе, Сивка рассказала о том, как плохо было без бабы-яги в небывальщине. Сколько много путей закончились не так, как должны были. И начались тоже иначе, как-то неправильно. Сказочный мир изменился. Где-то перестроился, где-то сломался, если так можно было описать происходящее. Исчезли многие чудеса. Закрылись пути, которые ранее были неотделимы от повседневной волшебной жизни. Многие сущности ушли или погибли. Настолько сильно ударило по ним исчезновение лесной владычицы. Но после возвращения Яны сказочникам словно дышать легче стало, хотя поняли причину изменений немногие. Она слушала внимательно, впитывая информацию и делая для себя очередные выводы. Образ Бабы-Яги приобретал все больше оттенков и значимости. Как и все больше значимыми становились те враги, что смогли победить и проклясть древнюю, не то богиню, не то некую всемогущую сущность. Яна задумалась о том, что произойдет, если удастся снять с нее проклятие. Память, силы, вообще все, что было прежде, к ней вернуться? Кем она тогда станет? Сохранится ли в сознании человек Яна или станет той самой легендарной Бабой-Ягой, о которой все говорят? Терять себя не хотелось, даже ради бессмертия и могущества. Прогулка длилась около 2 часов. Настолько им понравилось проводить время вместе. Выскочившие из избушки Василисы привлекли внимание, зовя домой. Отговорились тем, чтобы она помогала резать салаты. Но Яна предполагала, что девчонки просто боялись надолго упускать ее из виду. Чувствовала, что страх потери в них прижился основательно и так просто сдавать свои позиции не планировала. Добавляла желание побыть вместе и будущая разлука. Неизвестно, насколько они уходили. Кощей легко мог строить порталы, но не везде те открывались. Магические вихри, неспокойность дорог, закрытые, проклятые места. Много всего могло стать препятствием к возвращению в избушку на курьих ножках, поэтому девочкам хотелось побыть с ней рядом подольше. Яна, если честно, и сама была не против, и невольно сближаясь с ними, с каждым днем все больше замечала в них свои черты характера. Это ее весьма забавляло и удивляло. Но удивление становилось неотъемлемой частью нынешнего бытия. Поэтому, обтерев Сивку-бурку, позаботившись о ней, как подсказывал Васила, нечистый дух, живущий в хлеву и конюшнях, жуткий, с лошадиными ушами и копытами, Яна вернулась в дом. Дома Яна засела за деревянную доску, вооружившись ножом и вареным картофелем, который нужно было порезать. Под веселые разговоры с Василисами в теплую столовую вошли тройняшки. Стало еще более шумно и громко. Мальчишки, недолго думая, принялись задирать девчонок. Точнее, задирал Яр, сосредоточив внимание на вспыльчивой прекрасной, и через некоторое время та гонялась за братом со скалкой, которую держала как меч. Под хохот собравшихся. Детский сад иначе не назовешь. Но Яна была в восторге от происходящего. Ловя себя на мысли, что и сама бы присоединилась к Ваське, если бы ее не зажали с двух сторон Альбин и Галактион. Без внимания солнца ликого паразита и его ехидных подколок она не осталась. Кутерьмы добавил и Баюн, которому в пылу беготни наступили на хвост. Кошак жаждал мести. После этого убегали уже Василиса с Яромиром от разъяренного сгустка тьмы, которому периодически удавалось куснуть то одного, то вторую за зад. Не сильно, но так, чтобы наблюдавшие за этим уже задыхались от смеха. Порядок навел появившийся Кощей. Мгновенно осадив троицу, но Яна видела по его глазам, что он и сам наслаждался происходящим. У нее сложилось впечатление, что колдун какое-то время наблюдал за творящимся бедламом со стороны, но не вмешивался, пока это не начало грозить избушкинским апокалипсисом. Васька, Яр и Баюн мгновенно изобразили ангелов. Вот он, авторитет бессмертного, в действии. Кош сел напротив Яны и подтянул к себе овощи для резки. Ловкие движения рук и поварские навыки сразили ее наповал. Очуметь! Вспомнилось высказывание няни Вики из смешного сериала. Могущественный маг, злодей, супермужчина. А знает, с какого боку подходить к разделочной доске и кухонному ножу. Заметив ее восхищенный взгляд, он задвигал бровями и демонстративно поиграл ножиком, перебирая пальцами. Она видела, как некоторые так играли четками или бильярдными шарами. Но вот остро наточенным ножом впервые. Демонстративно прижав руку к сердцу, Яна изобразила преклонение, вызвав у компании очередную волну хохота. «Ты улыбаешься?» — заметил Кош, когда они возвращались в комнату Яны после самого лучшего ужина в жизни девушки. Легкая волна мурашек прошлась по спине. Она настолько расслабилась, пожала плечами и отбросила за спину косу, чтобы хоть как-то прогнать странные ощущения. В улыбке нет ничего странного. Обычно нет, но ты впервые расслабилась и смеялась от души. Яна затормозила и резко, даже зло спросила. «Кош, что ты от меня хочешь услышать? Чего ждешь? Вы все! Что забуду свое прошлое, беззаботно раскрою объятия и приму... Кого? Семью? Которая бросила меня в моем настоящем? Отказалась, когда мне не было даже нескольких дней от роду? Я не знаю своей прошлой жизни. Не помню ни вас, ни небывальщины. Зато моя человеческая реальность перед глазами. И в ней не бывает сказок и чудес не случается. Ни одного не случилось за все 24 года. И все, что я имею сейчас, добивалось только своими силами». Она подняла руки вверх в жесте отрицания. «Я не могу дать ничего и никому. Не хочу и не умею. Поэтому весь этот бред про улыбку, домашний очаг и семью оставь себе. Хватит». Не дожидаясь реакции мужчины, она отвернулась и отправилась в комнату уже в одиночестве. Она не видела ни хмурого Кощея, провожающего ее взглядом, ни молчаливых, ни привычно суровых троняшек, появившихся из-за поворота, ни Баюна с тяжким вздохом, последовавшего за хозяйкой. В ту ночь она спала неспокойно, постоянно ворочалась и никак не могла избавиться от нахлынувших мыслей. С чего вспылила? Зачем? Может, все дело было в том, что чем дольше она находилась в избушке среди этих сказочников, тем больше начинала испытывать к ним теплых эмоций. Потому и ударили слова по ней настолько сильно. На следующий день Яна чувствовала себя невыспавшейся и общаться ни с кем не спешила. Окружающие, на удивление, легко поняли ее настроение и не приставали с расспросами. Даже Баюн впервые за время их знакомства изображал из себя самого обычного, ленивого и спящего кота. Чтобы чем-то заняться, Яна засела в избушкинских кабинетах среди книг и фолиантов, многочисленных отчетов и счетных книг. Изучение владений Бабы-Яги, на удивление, избавило ее от тяжести в груди и расслабило. Скучное занятие для любого другого для нее превратилось в увлекательное чтение, прервавшееся неожиданным визитером. «Не помешаю?» Светловолосая макушка Альбина появилась в проеме двери. «Конечно, заходи». Яна отложила в сторону тяжелый талмуд. День легко оказался рядом и заглянул в книгу, которую она как раз листала. «Тебе не скучно?» Поморщился так, словно заживал самый кислый лимон. «Скорее всего, дело в том, что для меня это не просто документация, а сказочная документация», — усмехнулась Яна. «Все равно интересно, несмотря на цифры». «Мама, с этих пор назначаю тебя начальницей над книгами и счетами. Отныне и навеки». Аль изобразил жест посвящения в рыцари. «Вот уж нет, не выйдет, малыш. Если, конечно, не хочешь, чтобы я пустила ваше богатство по миру». Несколько мгновений они улыбались друг другу, а потом улыбки пропали сами собой. И они уже молча, вдумчиво всматривались друг в друга. «Злишься на отца?» — наконец-то спросил Альбин. «За что?» — удивилась Яна. «Ведь он ничего не сделал. Скорее, это ему нужно злиться. Я вчера вспылила и наговорила лишнего». «Лишнего? Не думаю». Скорее выплеснула то, что было на душе. «Мы сильно давим на тебя?» «Не вы. Иногда мне становится слишком хорошо с вами. Хорошо в избушке. Хорошо даже от самых простых мелочей». «Это плохо?» «Пугающе. Очень пугающе». Бурева попробовала объяснить, что чувствовала. «Настолько сильно, что мне хочется бежать отсюда без оглядки. Наверное, неправильно было говорить подобное тому, кого в прошлой жизни рожала, но и молчать было неправильно. Почему-то многие люди боялись сказать близким, друзьям, чужим какие-то вещи, которые могли тех обидеть. Но как же тогда понять друг друга? Что даст молчание?» «Мы не будем удерживать тебя силой, если ты все-таки решишь уйти», — наконец сказал Альбин. «Но сделаем все, чтобы уходить не захотела». Некоторое время они сидели вместе в тишине, разделенные между друг другом. Больше не нужны были слова, не требовались объяснения. Мысли текли своим чередом. Снова Яна чувствовала обволакивающие, невероятные и пугающие чувства заботы. Оно ранило. Но одновременно с этим она чувствовала и исцеляла. Понемногу, мгновениями, хотела она или нет, но исцеление началось. К чему оно приведет, покажет время. Вскоре к ним присоединились братья Алла, и стало очень шумно. Они рассказывали о владениях Бабы-Яги, какие именно обязанности она выполняла. К ним уже начали поступать прошения от работников о встрече с Яной. Сказочники жаждали с ней пообщаться. Но пока их останавливали Кощей и Троняшки. С Бессмертным она увиделась ближе к вечеру того дня, почему-то чувствовала смущение, хотя это чувство ей было практически незнакомо. Хотела что-то сказать, но была прервана коротким поцелуем и похищена для знакомства с очередным сказочным чудом. На этот раз она оказалась окружена стаей гусей-лебедей, очень большой, хищно-зубастой и впечатляющей стаей совершенно не безобидных птичек. Кристально-белые, с периодически встречающимися в оперении синими оттенками, они щелкали черными клювами и сверкали бездонными глазами. На них можно было даже полетать, и Яна была не против. Но тут воспротивился Кощей. Слишком опасно. Пока Кощей готовил ритуал по временной блокировке магии, началась и подготовка к путешествию. Они отправлялись налегке. Никаких громадных тележек и десятков чемоданов не требовалось. Планировалось передвигаться очень быстро, по возможности без лишних остановок. Детально прорабатывался маршрут, насколько возможно было его проработать в непредсказуемой небывальщине. Подбирались всевозможные артефакты, главным образом с функциями защиты для Яны. В компании она единственная, кто была уязвима и крайне беспомощна. Когда Василисы принесли несколько невзрачных холщовых сумок, Бурева осмотрела пыльные в заплатках тряпки очень скептически. Но позже сменила скепсис на восторге и по-детски радовалась, складывая в бездонной сумке все, что требовала душа. Вдруг пригодится. Отдельное внимание уделили одежде. Ее специально шили местные ткачихи. Она была не просто комфортна в носке, но и защищала от холода в зимнем лесу. В ней Яна могла спокойно находиться даже в эпицентре магической вьюги и не опасаться за собственную жизнь. Она с нетерпением предвкушала поездку именно туда, ведь предстояла встреча с 12 месяцами и, возможно, серым волком. «Готова прогуляться по дремучему лесу?» — спросил Кощей, отвлекая Яну от увлекательного занятия. Они с Буюном катались по полю, дергая друг друга, щекоча и играя. «Зачем?» — не сразу дошло до нее. Зрелище при этом было забавным. Баюн погрызывал ей ухо, а она дергала его за лапы. Этакий клубок хулиганов. И не скажешь, что личности взрослые и состоявшиеся. Будем проводить страшный ритуал. Он сел напротив них на корточки и дернул девушку за косу. О, пора, да? Да, идем. Пока Яна натягивала на ноги удобные валенки, вокруг них собралась толпа домашних. Дети и хотели бы пойти с ними, но Кощей запретил. Только Баюн получил добро на поход с ними. Глава семейства перед выходом приказал: «Мы вернемся часа через два, возможно, через три. Если появятся силы, пусть без нас заселяется на ночлег. Нас не ждите». «Может, все-таки мы тоже пойдем?» — мрачно спросил Галактион. «Там не нужна толпа наблюдателей», — отрезал Кощей, отказывая. «Удачи, мама!» — синхронно проговорили Василисы. Они держались за руки и выглядели немного испуганно. «К черту!» Баюн черным лохматым шаром бежал впереди, оставляя дорожку путеводных следов. Он гордо задрал пушистый хвост вверх к затянутым тучами и колючими ветвями деревьев небесам. Когда проходили по мосту через Смородинку, из огненных вод высунули морды гигантские змеи. Их Яна впервые смогла рассмотреть при дневном свете. Горящая вода, полыхающая всеми оттенками красного и оранжевого, завораживала красотой. Змеи казались неотъемлемой частью стихии. Сейчас они совершенно не выглядели угрожающе. Но Яна полагала, что это лишь из-за того, что когда-то она была их хозяйкой. Потянувшись, она рискнула погладить каждую. Было интересно. Да и не хотелось обделять кого-то вниманием. Шкура у них оказалась теплая, бархатистая. Ей даже понравилось. И страха уже не было, как в первую встречу. «Расскажешь, куда мы идем?» — спросила Бурева, когда речка с ее обитателями осталась позади. До сих пор она не вдавалась в детали предстоящего ритуала, знала лишь общую информацию. Сначала подобное доверие к Кощею со своей стороны напрягало Яну, а потом она решила, что раз некоторые эмоции нельзя контролировать, то пусть все идет своим чередом, к ведьминым кругам, которые одновременно и место захоронения трех могущественных колдуний, пояснил Кощей. Их имена не сохранились ни в истории, ни в памяти, но сила была настолько велика, что место до сих пор считается сильным магически и опасным. Нам нужно именно такое, чтобы заблокировать твою силу. Ритуал не особенно сложен и не длителен, как некоторые, но при этом требует слишком много магической подпитки. Именно за этим мы и идем туда. Опасные для кого? Насчет себя Яна не сомневалась, но было интересно, как сами сказочники чувствовали себя. Для Иванов, богатырей, потерявшихся царевен, любых путников, что случайно забредали туда. Они могли уснуть там на века, а потом проснуться тогда, когда все близкие умерли и сменилось не одно поколение. Могли получить проклятие, дар, который принес бы больше проблем, чем пользы, или предсказание, которое в корне изменило бы судьбу. А Яна запнулась, так и не задав очередной вопрос, потому что заметила между деревьев тень. Вздрогнула, когда разглядела громадного не то медведя, не то снежного человека с зеленоватой седой шерстью и алыми глазами. Клыки с когтями, какие были у этого создания, вмиг оценила. Кош! Девушка вцепилась в руку мужчины, но он лишь равнодушно мазнул взглядом по чудовищному сказочнику. Не обращай внимания. Это леший. Ему интересно увидеть возродившуюся бабу-ягу. Таких любопытных будет еще много. Понятно, — сглотнула она, когда лесная нечисть помахала ей мохнатой лапой, а после буквально вошла в дерево и растворилась в нем. Баюн, фыркая, мазнул по ее ногам и снова растворился в белой мгле впереди. По пути к заповедным ведьминым кругам еще несколько сказочных персонажей попадалось на пути. Они любопытными взглядами провожали троицу, но подходить не решались. Баюн развлекался, видя, как расширяются глаза у хозяйки при виде созданий, и рассказывал о них. О катающемся на ветвях лесном духе зыбочнике, о дупличи, похожем на мохнатого филина духе дупел, о прекрасной, но опасной зазовке, которая была сродни суккубе, уводившей путников в глухую чащу. Все они мелькали среди деревьев, смотрели пристально, оценивающие, но ближе знакомиться не торопились. То ли желания не было, то ли путники буревы останавливали. Девушка предполагала второй вариант. В какой-то момент Яна перестала реагировать на чудеса и просто наслаждалась прогулкой по снежному пуховому лесу. Погода тоже радовала, морозная, но не до лютого холода, безветренная, мягкая. Благодаря магии Кощея они не проваливались в сугробы, а ветви деревьев отстранялись в сторону, когда они проходили мимо. Почти лесной вип, если подумать. На нужную полянку вышли, как и планировалось, через полчаса ходьбы. Она была очень маленькой, даже и полянкой назвать сложно. Удивительно, но на снегу росли ярко-красные мухоморы, очень большие, доходящие по размеру до колена ноги взрослого мужчины. От одного взгляда на них бежали мурашки, а в груди скручивался неприятный узел. Точно в любой миг Яну могли заставить съесть один из них. Мухоморы образовывали три круга, окружавших три землистых холмика, усыпанных снегом. По-видимому, это и были могилы загадочных ведьм. Древесные ветви лесных гигантов переплелись над головой так, что через них не проникало ни лучика света, а укрывший их снег создавал ощущение самой настоящей медвежьей берлоги. Тревожное чувство все больше разрасталось в Яне. Попав в небывальщину, она стала гораздо чувствительнее, видела больше, и проклятое место действительно пугало. Мрачное, злое, голодное. Оно обволакивало и затягивало. Что чувствовали сказочники, когда лесные тропы приводили их сюда? Почему они сюда приходили? Случайно? С какой-то целью? Или двигаясь мимо лишь потому, что дорога вела? Небывальщина — странный и невероятно сложный мир. Законы его невозможно было понять человеку, ибо они, как клубок хаоса, вечно менялись и путались. Кощей мягко, но настойчиво утянул ее в центр кругов, и от этого Яне стало еще хуже. Она почувствовала дурноту и слабое головокружение, но при этом осторожно перепрыгнула через пятнистые шапки ядовитых грибов, чтобы случайно не снести их ногой. Жалко было бы попортить такую красоту, хоть и жуткую. «Потерпи немного, ветрокрылая моя». Погладил Кощей девушку по щеке и оставил стоять рядом с могилами. «Долго мучить тебя не буду». «Удачи, паразитка хозяйка!» — мурлыкнул Баюн, развалившись на одном из холмиков и ничуть не опасаясь кары мертвых за неуважение. Кош тоже не спешил сгонять кота с места. Значит, ритуалу его присутствие не повредит. Бессмертный вышел за пределы кругов. «Мне что-нибудь нужно делать?» — уточнила Яна, с опаской посматривая, как мухоморы начали подрагивать, словно живые. «Еще немного и начнут хоровод свой мистический водить». «Просто стой на месте и не шевелись. Все, что необходимо, буду делать я. Главное, не оборачивайся и не реагируй ни на что». «Эх!» — деланно закатила девушка к небесам глаза. «Все со мной что-то делают. Когда же я буду делать?» «Да хоть сегодня вечером со мной что-нибудь сделай. Разрешаю. — подмигнул ей Кощей. «Только подождем, когда дети спать лягут». Баюн рвано и мяукающе рассмеялся. Яна хотела ответить колкостью на нахальные предложения, но не успела. Льдистые глаза Кощея утратили голубой оттенок, заполнившись черным туманом, поглотившим белок со зрачком. Воздух вокруг сгустился и вспыхнул миниатюрное снежное завихрение. Стало гораздо темнее. Не ночь, но мрак обрел свободу. Казалось, что он сорвется и поглотит все вокруг. Но волю Кощея невозможно было сломать. И колдун управлял им, подчинял. Пространство в ведьминых кругах начало наполняться чернотой, поднимающейся паутинными нитями от земли до колен, потом выше, до талии, груди. Когда оно достигло горла, Яна все-таки закрыла глаза. Стало сначала просто холодно. Потом настолько, будто она оказалась на улице голой. Дурнота стала более ощутимой, а за спиной послышался шепот, такой же холодный и пронзительный, как и мрак, окутавший ее. Шепот становился громче, сильнее, оглушительнее. Листья древних кленов перемешивались с прахом, уносимые ветром. Покойтесь вечности, покойтесь безымянными, покойтесь проклятыми. Прах улетал в Навь, где ему не найти покоя. Покойтесь, сестры. Сколько Яна простояла так, сложно было сказать. Показалось, что недолго. Но кто разберет эту магию? Да и бессмертный упоминал сроки в 2 часа. Если по полчаса на дорогу туда и обратно, то здесь час. Все, Яна, можешь отмирать. Мы закончили. Приоткрыла сначала один глаз, потом второй. Прислушалась к себе. Ничего. Зато вокруг. На поляне только 3 холмика и осталось. Больше ничего. Пуховый снег канул в неизвестность, обнажив пожухлую замороженную траву с листвой, заледеневшую землю и голые, искривленные деревья. Исчезли ведьмины мухоморные круги, так же, как и ощущение проклятия, витавшего вокруг. Полностью растворилась в небытии сила, которая столько веков пугала сказочников. Ее как будто съели. «Точно все?» — осторожно поинтересовалась девушка. Слишком просто все получилось. Даже в кино спецэффектов побольше всегда показывали. А тут одно короткое видение напоследок, и больше ничего. Яна еще раз огляделась, поежившись от ощущения пустоты вокруг. Но лучше так. Она не захотела бы увидеть и поучаствовать в действительно сложном ритуале. «Точно-точно, выходи уже!» Кощей протянул ей руку, помогая выбраться из сдыбленной земли вокруг. «Ты что-то сделал с этим местом, запечатав пробуждение моих способностей? Нам нужно было магически сильное место, которое не жаль и чьей потери никто не заинтересуется. Проще говоря, нужно было поставить заплатку, которая не порвется через 2 дня, а продержится достаточно долго. Безымянный могильник никому не нужен и не интересен, а его сила для тебя полезна». Объяснение Кощея оказалось понятным. Но Яну немного покоробило. Среди людей очень сильно уважение к мертвым. Как говорится, либо хорошо, либо никак. Но ощущение быстро ушло. Сама она добротой не отличалась и как раз относилась к тем, кто гадов называла гадами, независимо от степени их живучести. «Теперь всплесков неконтролируемой силы не будет?» «До поры до времени. У тебя в запасе 1-2 месяца. Может, 3, не больше. После даже повторный ритуал не даст возможности запечатать пробуждающуюся силу Бабы-Яги. Значит, за это время мы должны найти мою подругу».